Глава 21. Альберта Энрайта, которому я отстучал на машинке письмо, мне увидеть не довелось. Мистер Харви привез с собой мистера Стивенса. Раз или два я видел коммунистических боссов воочию, а на их фотографии в прессе насмотрелся вдоволь, поэтому не думал, что наши визитеры будут этакими упырями с бородавками и вурдалаками с тремя подбородками. Но их внешность все равно меня удивила, особенно Стивенса. Это был худосочный и бледнолицый мужчина средних лет с редкими зализанными волосами бурого цвета, которые не мешало бы подстричь еще неделю назад. На глазах очки без оправы. Будь у меня дочь старшеклассница, и окажись она вечером в незнакомом квартале, я бы хотел, чтобы дорогу она спросила именно у такого типа, как Стивенс. Харви я бы так доверять не стал. Он был и помоложе, и сбит покрепче. Во взгляде зеленовато-карих глаз чувствовался острый ум, да и черты лица были правильными. Но на самого опасного человека месяца, в кавычках, он никак не тянул. Они отказались от коктейлей и других напитков, не стали удобно располагаться в креслах. Своим глуховатым, но опять-таки не грубым басом Харви объявил, что без четверти семь у них другая встреча. «Постараюсь как можно короче», – заверил их Вульф. Из ящика он достал фотографию и протянул им. «Взгляните, будьте любезны». Они поднялись. Харви взял фотографию, и они посмотрели на нее. «Нет, Вульф явно надо мной издевался. Что я ему, мелкая тварь, слизняк?» И когда Харви бросил фотографию на стол, я подошел и взглянул таки на нее, а уж потом передал Вульфу. Когда-нибудь он у меня дорезвится, но сбить меня с толку ему все-таки не удалось. Харви и Стивенс снова сели, даже не переглянулись. Это меня поразило. Надо же, как осторожничают. Впрочем, возможно, коммунисты, особенно из высших эшелонов, эту привычку приобретают рано, и она становится автоматической. «Интересное лицо, правда?» – любезным тоном спросил Вульф. Стивенс не ответил, продолжая сидеть истуканом. «Кому какой тип нравится?» – уклонился Харви. «Кто это?» «Так мы будем только тянуть время». Любезные нотки в голосе Вульфа слегка зафальшивили. «И если я и сомневался, что вы его знаете, эти сомнения начисто испарились, стоило мне назвать его имя. Вы тотчас приехали. Ведь вы здесь не потому, что хотите посочувствовать моему трудному положению. Если вы отрицаете, что этот человек известен вам как Уильям Рейнольдс, значит, вы приехали сюда напрасно, и нам нет смысла продолжать». «Давайте сделаем теоретическое допущение», – мягко предложил Стивенс. «Допустим, мы знаем этого человека как Рейнольдса Уильямса. Что дальше?» Вульф одобрительно кивнул. «Это другое дело. Тогда я вам все расскажу. Когда я недавно познакомился с этим человеком, звали его не Рейнольдс. Видимо, его другое имя вы тоже знаете, но для удобства будем называть его Рейнольдсом, раз в вашей среде он известен именно так. Я познакомился с ним примерно неделю назад и тогда не знал, что он коммунист, мне это стало известно только вчера». «Каким образом?» – резко бросил Харви. Вульф покачал головой. «Боюсь, этот вопрос останется без ответа. За долгие работы частным детективом у меня накопились обширные связи в полиции, в прессе, да везде. Я скажу вам вот что. Видимо, Рейнольдс совершил ошибку. Это лишь догадка, но, полагаю, верная. Он испугался. Он решил, что ему угрожает смертельная опасность. Тут руку приложил я, и он совершил одну глупость. Он боялся, что его могут обвинить в убийстве, но лишь если докажут, что он коммунист. И я, по его мнению, это знал. Дабы себя защитить, он придумал вот что. Сделал вид, что, будучи коммунистом, он в действительности враг коммунизма и способствует его уничтожению. Повторяю, это только догадка, но...» Минутку. Видимо, Стивенс никогда не повышал голоса, даже если кто-то перебивал. «Кажется, мы еще не дожили до такой поры, когда обвинить человека в убийстве можно лишь на том основании, что он коммунист». Стивенс улыбнулся. «Хорошая улыбочка. Нет, пусть моя дочь спросит дорогу у кого-нибудь другого. Или уже дожили?» «Не дожили», — сказал Вульф. «Скорее, все обстоит наоборот. Коммунисты не одобряют частные убийства по частным мотивам. Но наш случай – исключение. Наш разговор умозрительный. И давайте предположим, что вы слышали о смерти некоего Луиса Ронни, сбитого насмерть машиной в поместье Джеймса Сперлинга. А также знаете, что там присутствовал Уильям Рейнольдс. Не возражаете? Продолжайте, буркнул Харви. Не будем тратить время на факты, опубликованные в газетах. Положение таково. Мне доподлинно известно, что мистера Ронни убил мистер Рейнольдс. Я хочу арестовать его и предъявить обвинение в убийстве. Но чтобы изобличить его, важно доказать, что он коммунист, ибо только в этом случае появляется четкий мотив. Вам придется поверить мне на слово, я не могу раскрывать все карты, ибо тогда вы предпочтете помочь мистеру Рейнольдсу, а мое положение еще более усложнится. «Мы не помогаем убийцам», – благонравно провозгласил Харви. Вульф кивнул. «Я так и думал. Помогать убийцам негоже в принципе, но в данном конкретном случае это ничего бы не дало. Поймите, я должен доказать не то, что Уильям Рейнольдс является членом Компартии. Это можно сделать без особых хлопот. Доказать надо другое. Человек, бывший на месте убийства мистера Ронни, и есть Уильям Рейнольдс. Доказать это можно двумя путями. Первый. Арестовать мистера Рейнольдса по обвинению в убийстве, собрать материалы, подтверждающие, что его вина проистекает из его членства в Компартии, вызвать в суд вас и ваших коллег, человек 50-100, как свидетелей суда штата, и задать один вопрос. Является или являлся ли ответчик членом коммунистической партии? Те из вас, кто знает его и ответят «нет», совершат клятва преступления. Пойдут ли все ваши на такой риск? Не большинство, а именно все. Будет ли оправдан такой риск, когда речь идет о защите человека, совершившего убийство в своих личных целях? Сомневаюсь. И даже если вы на этот риск пойдете, думаю, вас поймают на лжи. Я, по крайней мере, приложу для этого все силы. Ну, нас не так легко запугать, сообщил Харви. Каков второй путь? Спросил Стивенс. Он гораздо проще для всех. Вульф взял фотографию. Вы пишете на ней свои фамилии. Фотографию я наклеиваю на лист бумаги. Под ней вы пишете «Человек на фотографии, где мы расписались, Уильям Рейнольдс, которого мы знаем как члена Коммунистической партии США». Ставите свои подписи и все. Впервые они переглянулись. «Мы пока рассуждаем умозрительно», — напомнил Стивенс, «и хотели бы немного подумать. Сколько вам нужно времени?» «Не знаю, до завтра или до послезавтра. Это меня не устраивает». «Еще бы оно вас устраивало!» Наконец-то из-под маски стал проглядывать истинный Харви. «С какой стати все должно быть по-вашему?» «Не должно», — Вульф заговорил с сожалением. «Но мне не хочется, чтобы убийца ходил на свободе. Если мы пойдем простым путем и все сделаем сейчас, к ночи он будет за решеткой. А если отложим...» Вульф пожал плечами. «Не знаю, как он себя поведет. Может и затаится». На моих губах едва не появилась усмешка. Я сдержался. Он мог с тем же успехом спросить у них напрямую, неужели они хотят дать Рейнольдсу еще день или два, чтобы он написал еще несколько статей для газет. Да, Вульф вел их именно к этому. Зная, о чем они думают, я пытался прочитать на их лицах хоть что-нибудь, но это были тертые калачи. Так, обсуждают какую-то умозрительную проблему, и она им не очень нравится. Стивенс заговорил тем же вкрадчивым голосом. «Что ж, арестуйте его. Если простым путем не получится, придется нам прибегнуть к более сложному». «Нет, сэр», — с жаром возразил Вульф. «Без вашего заявления обвинить его будет непросто. Это возможно, но раз-два и дело в шляпе, так не получится». «Вы сказали», — вступил Харви, «что если мы подпишем эту бумагу, на том все и кончится. Но это не так. Нам придется давать показания в суде». «Возможно», — согласился Вульф. «Но только вам двоим, как друзьям и свидетелям обвинения, помогающим изобличить убийцу. В другом варианте, помимо вас двоих, в суд вызовут еще многих, и в случае вашего отрицательного ответа получится, что вы прикрываете убийцу только потому, что он товарищ по партии, и в глазах общественности от этого отнюдь не вырастете. К тому же вас могут обвинить в клятвопреступлении». Стивенс поднялся. «Через полчаса, может быть, даже раньше, мы сообщим вам о нашем решении». Прекрасно. Наша гостиная звуконепроницаема. Если хотите, можете подняться наверх. Лучше мы подышим свежим воздухом. Идем, Джерри. Стивенс направился к выходу. Я прошел вперед, чтобы выпустить их, затем вернулся в кабинет. Задавленная и незаслуженно загнанная в угол ухмылка тут же вырвалась наружу. Пока я ходил, Вульф достал из ящика лист бумаги и тюбик с клеем. «По-моему, считать цыплят рановато», — заметил я. «Ерунда, крючок всажен глубоко». «У ребенка хотят отнять конфетку», — оценил я положение. «Хотя детьми их не назовешь, особенно Стивенса». Вульф хмыкнул. «Он третий сверху в американской коммунистической иерархии». «Ну, внешне не скажешь, но начальник в нем чувствуется. Кстати, он даже не спросил, какие у нас доказательства того, что Рейнольдс совершил убийство. Им на это просто наплевать. Им важно одно – заткнуть ему глотку, чтобы больше не было никаких статей. Правда, я не понимаю, как это они купились на письма от друга. Почему не спросили самого Рейнольдса? Рисковать не в их правилах». В голосе Вульфа слышалось презрение. «Он может доказать, что это письмо навет? Как? Может объяснить, откуда взялась фотография его партийного билета? Он мог разве что отрицать все подряд, и они, естественно, не поверили бы. Они вообще не верят никому, в особенности друг другу, и я их вполне понимаю. Зря я намазал клеем, надо было, чтобы они сначала расписались». Казалось, он на все 100 уверен в успехе. Меня же терзали сомнения. Я думал, они скажут: «Вдвоем такой вопрос мы решить не можем, стало быть, полчаса на то, чтобы принять решение, никак не хватит». Но, видимо, положение и авторитет Стивенса оказались достаточно высокими, как и полагал Вульф. Я выпустил их в 34 минуты седьмого, а без 8:07 они уже позвонили в дверь. Прошло всего 18 минут. С другой стороны, до ближайшей телефонной будки было всего полквартала. Они остались стоять. Харви пялился на меня, будто что-то ему сильно не нравилось, а Стивенс подошел к столу Вульфа и провозгласил: «Нас не устраивает ваша формулировка. Мы напишем вот что. Являясь преданными американскими гражданами, верными идеям всенародного блага и подлинной демократии, мы считаем, что все нарушители закона должны нести наказание независимо от их политических убеждений. Поэтому в интересах справедливости мы поставили свои имена на этой фотографии и свидетельствуем, что человек на ней известен нам как Уильям Рейнольдс. В течение 8 лет и вплоть до сегодняшнего дня он является членом Коммунистической партии США. Узнав, что он обвиняется в убийстве, исполнительный комитет Компартии США немедленно исключил его из своих рядов». С технической точки зрения мое мнение о Стивенсе на полпальца выросло. Абсолютно экспромтом, без всякой шпаргалки, он выдал текст так, будто выучил его наизусть еще в детстве. Вульф приподнял плечи и снова их опустил. «Если вам нужны все эти рюшечки и кружева, пожалуйста. Хотите, чтобы мистер Гудвин отпечатал это на машинке или напишите сами от руки?» К моему удовольствию, он предпочел собственное вечное перо. Конечно, отпечатать такой патриотический абзац было бы для меня большой честью, но ведь от коммунистов можно ждать чего угодно, а вдруг один из них вытащит из кармана письмо от друга и вздумает сравнить почерк машинки. И невооруженным глазом можно будет заметить, что там «и» слегка скособочилось, а «ре» не пропечатывается полностью. Поэтому я с радостью уступил Стивенсу место за моим столом. Закончив писать, он расписался и поставил свою фамилию на фотографии. Его примеру последовал Харви. Вульф прочитал текст, после чего поставили свои подписи и мы, как свидетели. Тюбик с клеем был у Вульфа под рукой, и он стал приклеивать фотографию к верхней части листа. «Разрешите взглянуть?» – спросил Стивенс. Вульф передал ему готовый документ. «Вот какое дело», – сказал Стивенс. «Мы отдадим вам это, если у нас будет гарантия, что сегодня же Рейнольдс будет за решеткой. Вы говорили до полуночи». «Все верно». «Так оно и будет. Как только мы услышим, что он арестован, вы сразу же получите вот этот документ». Я прекрасно знал, хватка у них мертвая. Будь у него в руке, скажем, камень, я все равно бы его отнял, даже приди Харви на помощь товарищу по партии. Но лист бумаги сомнется, порвется. Значит, его не арестуют, заявил Вульф, немало не расстраиваясь. Почему? Потому что этот документ – ключ, который позволит его запереть. Иначе стал бы я городить весь этот огород. Это просто бред. Я собираюсь кое-кого сюда пригласить сегодня вечером. Но мне нужен этот документ. Пожалуйста, не помните его. А Рейнольдс здесь будет? Да. Тогда мы придем и привезем этот документ с собой. Вульф покачал головой. Вы невнимательно меня слушаете. Эта бумага остается здесь. В противном случае вас просто вызовут повесткой в суд. Передайте ее мне, и я буду рад видеть вас у себя сегодня вечером. Это прекрасная мысль. Присутствовать на этой встрече от и до вам совершенно не нужно. Но вы сможете отдохнуть в передней комнате. Устраивает? На том, в конце концов, и сошлись. Они изрядно поупрямились, но Вульф был прав. Крючок вошел глубоко. Они не знали, что Рейнольдс может выболтать в следующей статье, и хотели прижать его как можно быстрее. А Вульф стоял насмерть. Без документа он и пальцем не пошевелит. В итоге он его получил. Договорились, что они вернутся часам к 10, посидят в гостиной, а потом присоединятся к остальным. Когда они уехали, Вульф положил документ в средний ящик. «У вас перебор с фотографиями», – заметил я, – «а мистеру Джонсу столько совсем не понадобилось. Ему было достаточно одного взгляда, потому что он его знал, так?» «Ужин ждет», – сказал Вульф. «Да, сэр. А представляете, если Харви, либо Стивенс, это и есть мистер Джонс, забавное вышло бы совпадение, да?» «Нет. Что такое совпадение, можешь посмотреть в словаре. Свяжись с мистером Арчером». «Сейчас? Но ведь ужин ждет. Давай». Это оказалось задачей не из простых. На мой первый звонок окружному прокурору в Уайт Плейнс ответил кто-то, кто был не в курсе. Тогда я позвонил Арчеру домой и узнал, что он будет только поздно вечером. Но где он сейчас, мне не доложили. Более того, с трудом согласились передать ему, что Нира Вульф просит срочно позвонить. Я повесил трубку и приготовился ждать от 5 минут до часа. Вульф сидел выпрямившись, нахмурив лоб, губы плотно сжаты. Ужин явно был под угрозой. Вскоре его вид стал действовать мне на нервы. Я уже собирался предложить: «Идем обедать», но тут зазвонил телефон. Это был Арчер. «В чем дело?» Вульф сказал, что нуждается в совете. «По поводу чего? Я ужинаю с друзьями. До утра это не может подождать?» «Нет, сэр. Я нашел убийцу Луиса Рони. У меня есть все необходимые доказательства, и я хочу посадить его за решетку». «Убийцу?» Последовала короткая пауза. Затем: «Не верю». «Понимаю, но это правда. Сегодня вечером он будет у меня. Я не совсем четко представляю, как повести дело, и мне нужен ваш совет. Я могу попросить инспектора Кремера из нью-йоркской полиции прислать людей, чтобы арестовать убийцу, либо...» «Нет, послушайте, Вульф, это вы послушайте. Ужин ждет не только вас, меня тоже. Мне хотелось бы, чтобы убийцу взяли вы, по двум причинам. Во-первых, он принадлежит вам. Во-вторых, я хотел бы закрыть это дело сегодня же, но надо решить вопрос с заявлением мистера Кейна. Для этого потребуется заявление не только мистера Сперлинга и мистера Кейна, но и других, кто был там вечер убийства мистера Рони. Так что вместе с вами им придется приехать тоже. По возможности всем. Учитывая обстоятельства, думаю, упрямиться никто не будет. Вы можете всех их вызвать сюда на 10 часов? Господи, но это же немыслимо. Мне нужно минутку подумать. У вас была целая неделя, но вы предпочли, чтобы вместо вас думал я. Я думал и действовал тоже. Так, вы вызовете их сюда к 10 вечера? Не знаю, черт подери. Это же как гром среди ясного неба. Вы считаете, будет лучше, если я день-другой все попридержу? Жду вас 10, плюс-минус в разумных пределах. Если вы приезжаете без них, я вас не впущу. В конце концов, эта территория не в вашем ведении. Здесь вы и ваши люди лишь гости. И если узел останется неразвязанным, я отдаю убийцу нью-йоркской полиции. Мы с Вульфом повесили трубки. Отодвинув назад кресло, он поднялся. Посибориться за ужином тебе не удастся, Арчи. мы должны сдержать обещание, данное мистеру Коэну, так что тебе надо его повидать. Глава 22. Насколько я понимаю, коммунисты считают, что на их долю выпадает слишком мало житейских радостей, а на долю капиталистов, наоборот, слишком много. В этот вечер они хорошо поработали с этой теорией. Стол в кабинете Вульфа ломился от напитков, сыра, орехов, домашнего паштета, крекеров. В кабинете собралось 13 человек, включая Вульфа и меня, и никто не сделал ни глоточка, не съел ни крошки. На столе в гостиной предлагался тот же ассортимент, только в меньших количествах, и Харви со Стивенсом вдвоем смели практически все. Заметь я это до их ухода, обязательно сказал бы: «Ну, братцы, вы даете». Впрочем, они прибыли раньше остальных, ровно в 10 у них было больше времени, а занятий почти весь вечер практически никаких. Сиди и жди. И разрабатывай теорию. По-моему, в нашем кабинете еще никогда не собирались столько народу, разве что на встрече Лиги перепуганных мужчин. Либо Арчер как следует поднажал, либо был прав Вольф, когда сказал, что обитателей и домочадцев в Стоуни Эйкерс сильно уговаривать не придется. Но явились все как один. Я предложил им рассесться по их усмотрению. Три женщины семейства Сперлинг, мамуля, Мэдлин и Гвен, сели на большую желтую кушетку в углу. И, глядя на Вульфа, я поворачивался к ним спиной. Пол и Кони Эмерсон сидели рядышком, в креслах, возле глобуса. Тут же расположился и Джимми Сперлинг. Уэбстер, Кейн и сам Сперлинг сели поближе к столу Вульфа. Окружной прокурор Арчер занял красное кожаное кресло, уже по моей инициативе. Все-таки он был весьма важным гостем. Откуда взялось 13 человек? Были еще два сыщика. Бен Дайкс, которого привел Арчер, и сержант Перри Стиббинс из отдела по расследованию убийств манхэттенской полиции. Мне он сказал, что его по телефону пригласили сюда коллеги из округа Вестчестер. Перли, мой старинный друг и еще более старинный противник, устроился у двери. Темп был набран мгновенно, с места в карьер. Когда все собрались, обменялись приветствиями с учетом степени знакомства и расселись по местам, Вульф открыл вечер. Но не успел он произнести и 5 слов, как Арчер перебил его. «Вы сказали, что человек, убивший Ронни, будет здесь. Он здесь. Где?» «Его привезли вы». Естественно, что после такого вступления никому уже не хотелось отщипнуть кусочек сыра или взять горсть орешков. Что ж, их можно понять, особенно у Уильяма Рейнольдса. Раздались какие-то возгласы. Сперлинг и Пол Эмерсон что-то выкрикнули, но я не расслышал, потому что из-за моей спины раздался чуть дрожащий, но абсолютно четкий и ясный голос Гвен. «Я рассказала отцу все, что в тот вечер рассказала вам». Вульф оставил эту реплику без внимания. «Дело пойдет быстрее, — объяснил он Арчеру, — если вы не будете меня останавливать». «Чистой воды шарлатан!» — оскалил зубы Эмерсон. Сперлинг и Арчер заговорили одновременно, но тут откуда-то сбоку раздалось рычание, и все дружно повернулись к двери. Это подал голос сержант Стеббинс. Все уставились на него. «Послушайте моего совета, — обратился он к гостям, — и дайте ему сказать. Я из Нью-Йоркской полиции, и мы с вами сейчас в Нью-Йорке. Не доводилось слышать его раньше. Будете его донимать, он вам назло вас же изведет». «Я не собираюсь никого изводить», — сердито буркнул Вульф. Он медленно вел собравшихся взглядом, сначала слева направо, потом справа налево. «Если не будете меня прерывать, наша встреча не займет много времени. Я хотел, чтобы вы приехали сюда в связи с обстоятельством, которые я взял перед вами 8 дней назад, вечером, когда был убит мистер Ронни. Так вот, это обязательство я выполнил». Он снова завладел вниманием аудитории. «Прежде всего объясню, почему я предположил, что это был не несчастный случай, а преднамеренное убийство. Да, не исключалось, что водитель заметил мистера Ронни только в последнюю секунду, когда было уже поздно. Но как мог мистер Ронни не услышать приближающейся машины? Даже при том, что были сумерки, что шум ручья перекрывал шум пусть даже медленно идущей машины. В это верилось слабо. К тому же на машине впереди не осталось никаких следов. Если в момент удара мистер Ронни стоял на ногах, след или следы должны были остаться. «Все это вы уже говорили», – нетерпеливо вставил Арчер. «Да, сэр. Повторы займут меньше времени, если вы не будете перебивать». «Еще один момент, даже более существенный. Почему тело утащили за 50 футов, убрав его под куст? Будь это случайный наезд, и пожелай водитель остаться неизвестным, что бы он сделал? Безусловно, оттащил бы тело с дороги в укрытие, но за 50 футов едва ли». «Это вы тоже говорили», — не удержался Бен Декс. «А я сказал, что и убийца вполне мог оставить тело у дороги». «Да», — согласился Вульф, — «но вы ошиблись. У нашего убийцы были серьезные основания убрать тело подальше, где его никак не увидят с дороги». «Что?» «И не смогут обыскать. Переходим к тому, о чем еще я не говорил. Вы предпочли не показывать мне перечень вещей, найденных на теле умершего. А я предпочел не говорить вам кое-что с убитого было взято. Откуда это мне известно? От мистера Гудвина. Ведь тело обнаружил он и первым проверил все, что было на трупе». «Сказки». «Было бы лучше», — неприятным голосом проскрипел Арчер, — «сказать об этом сразу. Что пропало с трупа?» «Билет члена коммунистической партии, выписанный на имя Уильяма Рейнольдса». «Боже правый!» — воскликнул Сперлинг и привстал с кресла. Заойкали и другие. Общий шум был перекрыт голосом Арчера. «Откуда вам это известно?» «Мистер Гудвин видел этот билет своими глазами, а я видел сделанную им фотографию». Вульф предупреждающе поднял палец. «Прошу не отвлекать меня вопросами. Вернусь к субботнему вечеру на прошлой неделе. Официально мистер Гудвин был там в качестве гостя, но фактически представлял меня по просьбе моего клиента, мистера Сперлинга. У мистера Гудвина были основания полагать, что мистер Ронни тщательно охраняет какой-то маленький предмет, ни на секунду с ним не расстается. В гостиной подавались напитки. Мистер Гудвин подсыпал себе в стакан снотворное и подменил стакан мистера Ронни, из которого и выпил. Но и там оказалось снотворное, как выяснил мистер Гудвин к своему большому огорчению. «Ах!» – тихонько воскликнула у меня за спиной маленькая кочерыжечка. Вульф метнул мимо меня хмурый взгляд. Мистер Гудвин намеревался войти в комнату мистера Ронни и выяснить, что же тот так тщательно охраняет. Но, увы, сильную дозу снотворного принял именно он, а не мистер Ронни. Мистер Ронни не стал пить, а выплеснул содержимое стакана в ведерко со льдом. Вот и еще один довод в защиту версии о предумышленном убийстве. Мистер Ронни подозревал, что ему могли что-то подсыпать в стакан. Мистер Гудвин был повержен, а он не из тех, кто легко мирится с поражением. К тому же он хотел узнать, что прячет мистер Ронни. Поэтому на следующий день, в воскресенье, он предложил мистеру Ронни подвезти его в Нью-Йорк и поручил двоим знакомым, мужчине и женщине, они часто на меня работают, устроить засаду и огреть мистера Ронни дубинкой по голове. Тут взвились практически все. Голос Перли Стеббинса донесся до меня с расстояния в 20 футов. Господи, неужели вы его тюкнули? Вульф сидел, не прерывая этот поток возмущения, но вскоре поднял руку. «Я знаю, мистер Арчер, такое деяние уголовно наказуемо. Когда мы закончим, на досуге вы решите, как с этим поступить. Но имейте в виду, без этого мы вряд ли бы изобличили убийцу». Он снова завладел вниманием аудитории, все притихли. Они забрали у него только деньги из бумажника. Это было необходимо, чтобы создать впечатление ограбления. Кстати, эти деньги были истрачены на расследование обстоятельств его смерти. Думаю, такое их вложение он бы одобрил. Мистер Гудвин обнаружил у мистера Ронни предмет, который тот ревностно охранял, и несколько раз его сфотографировал. Это был партийный билет члена американской коммунистической партии, выданный на имя Уильяма Рейнольдса. Потом мистер Гудвин положил билет на место. «Значит, я был прав!» От возбуждения и триумфа Сперлинг даже перешел на фальцет. «С самого начала я был прав. Он негодующе взглянул на Вульфа и, брызгая слюной, вскричал: «Почему вы мне не сказали? Почему?» «Вы были настолько неправы», — грубо прервал его Вульф, — «что дальше некуда». «Наверное, вы хороший бизнесмен, мистер Сперлинг, но изобличение подпольных коммунистов лучше оставьте людям компетентным. Эта задача вам не по плечу, потому что окружающий мир вы воспринимаете слегка не в фокусе». «Но, — настаивал Сперлинг, — вы же сами признаете, что у него был партбилет». «Что значит «признаю»? Я об этом заявляю. Но из этого совершенно не следует, что Уильям Рейнольдс и Луис Ронни одно и то же лицо. Скорее, наоборот, исходя из того, что мне о Ронни известно. Так или иначе, есть показания трех человек, что у него был при себе партбилет. Они пригодятся вам в суде, мистер Арчер. Короче, сразу определить личность Уильяма Рейнольдса не удалось». Вольф поднял ладонь. «Но через 24 часа кое-что прояснилось. Я понял, что Уильям Рейнольдс в любом случае не Луис Ронни. Более того, возникла обоснованная версия о том, что он-то и убил Ронни. Он оттащил тело Ронни в кусты, обыскал его, нашел и забрал партийный билет. Это представлялось весьма правдоподобным. Я принял эту рабочую гипотезу. На следующий день, во вторник, я приблизился к разгадке еще на шаг, когда узнал, что орудием убийства стала моя машина. Получалось, что если Уильям Рейнольдс убил Ронни и забрал партийный билет, он был одним из тех, кто находится в Стони Эйкерс. Одним из тех, кто находится сейчас здесь». По комнате пронесся легкий шумок. «Вы немного передергиваете», — запротестовал Бен Дайкс. «Разве совершить убийство и забрать билет мог только Рейнольдс?» «Нет, конечно», — согласился Вульф. «Это были не выводы, а гипотезы. Но они были взаимосвязаны. Если верна одна, значит, остальные тоже. И наоборот. Убийца обыскал тело и забрал партбилет. Значит, он боялся, что его вступление в компартию под именем Уильяма Рейнольдса придадут гласности. И таким разоблачением ему вполне мог угрожать Луис Ронни. Так я рассуждал во вторник днем. Но я был связан обязательством перед моим клиентом, мистером Сперлингом. Как его выполнить, если я все расскажу полиции? Надо попытаться что-то выяснить самостоятельно. Так я и решил поступить». Вульф посмотрел Сперлингу прямо в глаза. «Но тут вы вылезли с этим немыслимым заявлением, на которое подбили мистера Кейна, чем и удовлетворили мистера Арчера, а меня уволили». Он метнул взгляд на Кейна. «Вас я пригласил именно за тем, чтобы вы опровергли свое заявление». «Опровергаете? Прямо сейчас?» «Не делайте глупостей, Уэб!» — рявкнул Сперлинг. Потом Вульфу: «Я его не подбивал». Бедняга Кейн совсем смешался, не зная, что сказать. Мне даже стало его жалко, хотя именно он так усложнил нам жизнь. Вульф пожал плечами. «Поэтому я поехал домой. Надо было проверить все мои гипотезы и либо подтвердить их, либо развенчать. Не исключалось, что в минуту убийства у мистера Ронни с собой партийного билета не было. В среду мистер Гудвин отправился к нему на квартиру и тщательно ее обыскал. Это не был взлом и проникновение, мистер Стеббинс». «Это вы так считаете», — пробурчал Перли. «У него был ключ», — пояснил Вульф, что соответствовало истине. «Билета в квартире не оказалось. Будь он там, мистер Гудвин обязательно его бы нашел. Но он получил доказательства, неважно, ну как и какие, что у мистера Ронни были некие бумаги, которые он использовал против кое-кого из присутствующих. Не имеет значения, чего именно он требовал, но, скорее всего, не деньги. Думаю, он хотел получить и получил поддержку в своих ухаживаниях за младшей мисс Сперлинг. Или, по крайней мере, нейтралитет. Другая... «О каких доказательствах идет речь?» – спросил Арчер. Вульф покачал головой. «Вам они могут не понадобиться. Если понадобятся, в нужное время вы их получите». Подтвердилась и другая гипотеза, а именно, мистер Ронни не был в вертикальном положении, когда его ударила машина. Дело в том, что над его правым ухом оказался сильный синяк. Его обнаружил нанятый мной доктор, и это зарегистрировано в официальном документе. Стало ясно, что убийца не так наивен и совсем не рассчитывал убить молодого, энергичного и полного жизни человека, просто сбив его машиной. Разумеется, куда надежнее подкараулить его на дороге, чем-нибудь оглушить, а потом переехать машиной. Если, чтобы подкараулить человека, возразил Бен Дайкс, надо обязательно знать, что он в этом месте появится. Вы правы, поддержал его Вульф. Но я никогда не закончу, если наряду с фактами вы не согласитесь на допущение. В доме мистера Сперлинга 12 параллельных телефонов. И когда мисс Сперлинг вызвала мистера Ронни на свидание в определенный час, подслушать этот разговор мог кто угодно, в частности, Уильям Рейнольдс. Пусть докажет, что этого разговора он не слышал. Так или иначе, мистера Ронни подкараулили, и это уже не допущение. Оно стало фактом благодаря исключительным способностям мистера Гудвина. В четверг он обыскал территорию поместья в поисках предмета, которым оглушили мистера Ронни, и нашел его в присутствии свидетеля. «Неправда!» – из-за моей спины раздался голос Мэдлин. «Я была с ним все время, и он ничего не нашел». «Представьте себе, нашел!» – сухо поправил ее Вульф. На обратном пути он остановился у ручья и нашел камень. «Пока не будем говорить о свидетеле о том, как доказать, что этот камень соприкасался с головой человека. Поверьте, такое доказательство есть. И даже если свидетельница предпочтет пойти на клятву преступления, мы прекрасно обойдемся без нее». Глаза его описали дугу, охватывая всех собравшихся. «Синяк на голове и камень. Эти детали будут очень полезны для следствия, и мистер Арчер с удовольствием ими воспользуется, но главная деталь другого рода. Я уже намекал, а теперь официально заявляю. Уильям Рейнольдс, владелец этого партийного билета, коммунист, находится сейчас среди нас. Не выпытывайте у меня, как я это узнал. Важно, что я представлю доказательства, но прежде мне хотелось бы решить один весьма щекотливый вопрос». «Я имею в виду мистера Кейна. Вы, мистер Кейн, человек умный и понимаете, сколь непросто мое положение. Допустим, убийцу мистера Ронни привлекут к судебной ответственности, но адвокаты будут ссылаться на подписанное вами заявление, и если вы его не опровергнете, приговора не будет. Я обращаюсь к вам. Неужели вы хотите оградить от заслуженной кары коммуниста и убийцу? Неважно, кто он. Вам кажутся бездоказательными мои слова о том, что он коммунист. Но пока суд и жюри присяжных в этом не убедятся, убийце ничего не угрожает, ведь факт его принадлежности к компартии не основа для обвинения. Но если вы свое заявление не заберете, этого человека трудно будет даже арестовать. Предъявить обвинение мистер Арчер едва ли решится». Из ящика Вульф достал бумагу. «Хотелось бы, чтобы вы подписали этот документ. Мистер Гудвин отпечатал его перед вашим приходом, датировано сегодняшним числом. Текст такой. Я, Уэбстер Кейн, настоящим сообщаю, что подписанное мною заявление 21 июня 1949 года по поводу того, что я случайно убил Луиса Ронни, сбив его автомашиной, является ложным. Я подписал его по предложению Джеймса Сперлинга-старшего и настоящим от него отказываюсь. Арчи». Я поднялся, взял у Вульфа отпечатанный листок и протянул его Кейну. Но тот не шевельнулся. Выдающийся экономист оказался загнанным в угол, и лицо его показывало, что он прекрасно это понимал. «Снимите последнее предложение», — распорядился Сперлинг. «В этом нет надобности». Вид у него тоже был не очень счастливый. Вульф покачал головой. «Естественно, вам все это не нравится, но придется испить чашу до дна. Когда будете давать свидетельские показания перед судом присяжных, этой подробности не избежать. Зачем же избегать ее теперь?» «Боже правый!» – Сперлинг помрачнел. «Суд присяжных, свидетельские показания, черт подери! Если все это не спектакль, кто же здесь Рейнольдс?» «Скажу, как только мистер Кейн подпишет документ, а вы это засвидетельствуете». «Подпись ставить не буду». «Нет, сэр. Вы распишитесь как свидетель. Эта история началась с того, что вы хотели изобличить коммуниста. Вот она, ваша возможность. Неужели вы от нее откажетесь?» Сперлинг одарил свирепым взглядом сначала Вульфа, потом меня, а потом и Кейна. Неужели это лицо когда-то светилось ангельской улыбкой? Миссис Сперлинг что-то проверещала, но на нее никто не обратил внимания. «Подпишите, Уэбб», — глухо прорычал Сперлинг. Кейн протянул руку, отнюдь не горя желанием. «Вместе с листом я дал ему журнал, подложить для удобства и ручку». Он поставил подпись, крупную и размашистую, и передал бумагу председателю правления. Тот тоже расписался. Тут было на что посмотреть. Вышло нечто весьма неразборчивое. То ли Джеймс Сперлинг, то ли Лоусон Спишфилл. Однако я и бровью не повел и передал документ Вульфу, а тот, мельком взглянув на него, положил под пресс-папье. Вздохнул. «Приведи их, Арчи!» Я подошел к двери в гостиную и позвал. «Входите, джентльмены!» Готов побожиться, они затратили уйму сил и времени, пытаясь услышать, что происходит за закрытой дверью. Увы, она у нас абсолютно звуконепроницаемая. Вошли они, как я и полагал, с величайшим чувством собственного достоинства. Харви, несколько смущенный и агрессивный, из-за присутствия стольких капиталистов, прошагал прямо к столу у Вульфа, обернулся и оглядел каждого жестким пристальным взглядом. Стивенса интересовал только один человек, тот, которого он знал как Уильяма Рейнольдса. На остальных марионетки-статисты ему было в высшей степени наплевать, в том числе и на окружного прокурора. Взгляд его тоже жесткий и пристальный был прикован к одному человеку. От моего предложения сесть оба отказались. «Думаю, — сказал Вульф, — тратить время на знакомство мы не будем. Один из вас этих джентльменов хорошо знает. Остальным это знакомство едва ли нужно, равно как и у этих джентльменов нет большого желания знакомиться с вами. Они представляют официальное руководство Коммунистической партии США. У меня есть документ», — он взмахнул листом бумаги, «подписанный ими сегодня вечером, к нему приклеена фотография. На фотографии рукой мистера Стивенса написано, что в течение 8 лет человек на снимке состоял в рядах Коммунистической партии под именем Уильяма Рейнольдса. Уже сам этот документ имеет доказательную силу, но джентльмены любезно согласились опознать мистера Рейнольдса лично. Вы ведь смотрите сейчас на него, мистер Стивенс». «Да», — подтвердил Стивенс, пожирая Уэбстера Кейна взглядом, полным холодной ненависти. «Ничтожная тварь», — пророкотал Харви, тоже имея в виду Кейна. Экономист, ошарашенный, лишившийся дара речи, только переводил взгляд со Стивенса на Харви и с Харви на Стивенса. Для его первого признания потребовались слова, нанесенные на бумагу и подписанные. Для второго слов не потребовалось. Вторым его признанием стал этот ошарашенный взгляд, и все, кто сидел в комнате, поняли, это признание подлинное, без дураков. Но ошарашен был не только он. «Уэбб!» — взревел Сперлинг. «Разрази меня гром! Уэбб!» «Ваша карта бита, мистер Кейн», — ледяным тоном провозгласил Вульф. «Вам больше не на кого опереться. Вам конец, как Кейну. Стоявшая на вас коммунистическая печать наконец проявилась. Вам конец, как Рейнольдсу. Ваши товарищи продали вас с потрохами, как могут продавать только они. Вам конец, даже как двуногому животному, предстоит держать ответ за убийство. Моя задача была лишь найти убийцу. Все остальное вскрылось достаточно случайно. Слава Богу, дело это закончено, ибо оно оказалось нелегким. Он к вашим услугам, мистер Арчер». Я позволил себе расслабиться, едва ли возникнут осложнения. Да и Бен Дайкс с Перли Стивенсом уже вплотную опекали Кейна. К тому же надо было срочно позвонить. Я пододвинул телефон и набрал номер Лона Коэна в газет. Арчи, в его голосе слышалось отчаяние. На сдачу материала осталось 12 минут. «Ну что?» «Порядок, сынок», — по-отечески успокоил его я. «Вперед!» «Все так, как есть, Уэбстер Кейн. Его сцапали?» «Все по плану. Материалы и сотрудничество гарантируем. Если ты ведущий экономист, могу подсказать, где открылась хорошая вакансия». Глава 23. Далеко за полночь, когда все остальные давно разъехались, Джеймс Сперлинг все еще сидел у нас. Сидел в красном кожаном кресле, пил виски, заедал орешками и уяснял, что же все-таки произошло. Конечно, главное, что его задержало желание привести в норму пошатнувшееся самоуважение. Ведь к нему в доверие втерся коммунист, он приютил на своей груди коммуниста. Разве мог он спокойно заснуть с такой кошмарной мыслью? Первое признание, которое он сам заставил подписать Кейна, эта рана соднила больше всего. Сперлинг честно сказал, что этот документ он составил сам, считал, что таким шедевром может гордиться даже председатель правления. А теперь выяснилось, пусть Ронни не стоял, а лежал, когда его ударила машина, но это мелочь. Выяснилось, что в этом заявлении написана правда. Было отчего пригорюниться. Он настойчиво требовал, чтобы мы раскрутили для него все с самого начала. Даже хотел узнать, видел ли Кейн, как Ронни выплеснул свой подпорченный напиток в ведерко со льдом. Но на такие вопросы у нас ответа не было и быть не могло. По мере возможности Вульф, однако же, отвечал самым подробным образом. Например, почему Кейн отрекся от своего заявления о том, что он убил Ронни случайно? Вульф объяснил. Так ему велел поступить сам Сперлинг, и Кейн решил, что лучше твердо стоять на том, что он Уэбстер Кейн. Да, в мгновение ока он попал под испепеляющие взгляды своих бывших товарищей, но ведь ставя подпись, он не знал, что они сидят в соседней комнате. Сперлинг уехал, более или менее придя в себя, но, пожалуй, улыбка ангела появится на его лице еще не скоро. Теперь, что касается хвоста. У каждого дела об убийстве, как у воздушного змея, есть хвост, эдакий постскриптум. В нашем случае хвост состоял из трех частей. Одна имела отношение к жизни общества, две носили частный характер. Часть первая. В начале июля радиостанция отказалась продлевать контракт с Полом Эмерсоном. Я узнал об этом за неделю, когда раздался звонок от Джеймса Сперлинга от имени корпорации Continental Mines. Он поблагодарил Вульфа за удаление из его внутренних органов коммунистической опухоли. Изъявил готовность оплатить счет, но не знает, в какую словесную оболочку его облечь. На недоуменный вопрос Сперлинга Вульф ответил, что он хочет выставить счет на оплату не в долларах, а в ответных услугах. О каких услугах идет речь? Как вы верно заметили, пояснил Вульф, я освободил вашу организацию от опухоли. Мне хотелось бы, чтобы вы освободили от опухоли радио. Это и будет ответная услуга. Я привык слушать радио в половине седьмого, и даже не настраиваясь на волну, где вещает Пол Эмерсон, я знаю, что он где-то совсем рядом, и меня это раздражает. Уберите его с радио. Возможно, он найдет другого спонсора. Но я в этом сомневаюсь. Перестаньте оплачивать его злобную болтовню. «Он очень популярен», — возразил Сперлинг. «Геббельс тоже был популярен», — бросил Вульф. «И Муссолини». Последовала короткая пауза. «Должен признать», — доверился Сперлинг, — «что и меня он тоже раздражает. Наверное, все дело в его язве». «Найдите кого-нибудь без язвы и деньги сэкономите. Если я пришлю вам счет в долларах, боюсь, вы схватитесь за голову. Но уж больно много мне пришлось из-за вас расшлебывать». Его контракт истекает на следующей неделе. О, прекрасно. Пусть истекает. Что ж, подумаю. Мы тут все обсудим. И дело было сделано. Вторая часть хвоста постскриптума характера частного тоже оказалась облечена в форму телефонного звонка почти месяц спустя. Вчера, то есть на следующий день после того, как Уэбстер Кейн, он же Уильям Рейнольдс, был признан виновным в убийстве первой степени Луиса Ронни, я поднял трубку и еще раз услышал жесткий, холодный и четкий голос, всегда соблюдавший правила грамматики. Я сказал Вульфу, кто это, и он взял трубку. «Как поживаете, мистер Вульф?» «Ничего, спасибо. Рад это слышать. Звоню с тем, чтобы вас поздравить. По своим каналам я узнал, как блестяще вы провели дело. Я в высшей степени доволен тем, что убийца этого незаурядного молодого человека благодаря вам понесет заслуженное наказание. Я делал это не для того, чтобы доставить вам удовольствие. Разумеется. Тем не менее, я искренне приветствую ваш успех и еще больше преклоняюсь перед вами. Кроме того, я хотел сказать, что завтра утром вы получите еще один пакет. Учитывая, какой оборот приняло дело, хочу еще раз выразить свое сожаление по поводу причиненного вам ущерба». Раздались гудки. Я посмотрел на Вульфа. Что за странная привычка экономить на телефонных звонках? Кстати, если вы не возражаете, вместо Икса я буду называть его «наш». Икс напоминает мне об алгебре, а я с ней никогда не был на дружеской ноге. «Искренне надеюсь», — пробурчал Вульф, — «что нам больше не придется вспоминать об этом человеке». Но вспомнить пришлось на следующее утро, то есть сегодня, когда принесли пакет, ознакомившись с его содержимым, мы зачесали в затылках. Неужели связи Икса так обширны, что ему доподлинно известно, сколько Вульф отстегнул мистеру Джонсу? Или в пакете оказалось именно 15 тысяч по чистому совпадению? Во всяком случае, завтра я отправляюсь в некий городок в Нью-Джерси, и общая сумма на нашем личном счету заметно округлится. Под каким именем я там зарегистрирован, вам знать не обязательно. Могу лишь сказать, что это не Уильям Рейнольдс. И третья часть хвоста. Не просто частного, но и личного характера. Тут телефонными звонками дело не ограничилось, хотя были и они. На выходные я еду в Стоуни Эйкерс. Думаю, никаких осложнений вроде отравы в стакане не будет, да и строить из себя фотографа не придется. Недавно я перестал называть ее мадам. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.